Прекращение внутренней борьбы дало возможность Ливонскому ордену возобновить свои нападения на Псков. В 1341 году, без объявления войны, немцы убили псковских послов. Псковичи отомстили им опустошением Ливонских областей. И, видя, что скоро должно ожидать сильного нападения, начали кланяться новгородцам, чтоб те дали им наместника и помощь. Новгородцы не дали ни того, ни другого, а между тем немцы пришли со всею силою, поставили городок на псковской земле. Псковичи начали мелкую войну, ездили воевать немецкие села. Как производилась эта война, можно видеть из следующего рассказа летописца. Двое удальцов, Филипп Ледович и Олферий Селкович, подговоривши 60 человек паричан, послали спросить островичей, хотите ли ехать воевать Латыгору? Село Поречье в Псковском уезде и город-остров Псковской губернии. Островичи согласились и назначили срок, когда собраться всем вместе на княжем селе Изгоях. Поречане выехали в назначенное место и время. Но островичи замедлили, а между тем немецкий отряд, состоявший более чем из 200 человек, пустился опустошать Псковскую область. 60 человек псковичей, не дожидаясь товарищей, схватились биться с немцами. Бились с солнечного восхода до полудня, потеряли Ледовича и Селковича и еще 7 человек своих, утомились и отступили. «Очень было им тогда притужно», — говорит летописец. Немцы не преследовали их, а начали переправлять трупы своих убитых за реку Великую. В это время явились островичи, с посадником своим Василием Анисимовичем, ударили свежими силами на немцев, одних убили, другие потонули в реке, а те, которые переплыли ее с трупами, бросились бежать, покинувши мертвых. Потом 50 молодых псковичей сговорились идти на немцев под начальством калеки Карпа Даниловича. И в то же самое время немцы переехали на Нарову реку и стали воевать псковские села по берегу. Карпова дружина встретилась с ними на Кушале, у села на болоте, схватились биться крепко и убили на Припоре 20 немцев, а остальные побежали прочь со стыдом, бросившие все, что пограбили. Зимою 1342 года Володша Строилович поднял псковичей воевать немецкие села. Поехали по озеру, по льду, и, услыхав, что немцы воюют село Псковское Ремду, отправились туда и поразили их. Еще при самом начале неприятельских действий псковичи, видя, что ниоткуда нет помощи, послали в Витебск к литовскому князю Олгерду, велели сказать ему: «Братья наши, новгородцы, нас покинули, не помогают нам. Помоги нам ты, господин». Олгерд не оставил псковского слова без внимания и приехал во Псков сам с братом своим Кейстутом, полками литовскими и русскими. Воевода Олгердов, князь Юрий Витовтович, отправился на границу добывать языка и наткнулся на сильную рать немецкую, которая шла к Изборску. Потерявши 60 человек своей дружины, Юрий прибежал в Изборск, и на другой день явились под этим городом немцы, загородившись в силе тяжкой, без Бога, с пороками, городами и со многим замышлением, и оступили город Изборск, хотя пленить дом святого Николы. Тяжко было в то время Изборску. Послали жители его гонца во Псков со многою тугою и печалью. Но князь Олгерд и Кейстут, и мужи их литовские, отреклись идти против немецкой силы. Олгерд говорил псковичам: «Сидите в городе, не сдавайтесь, бейтесь с немцами, и если только не будет у вас крамолы, то ничего вам не сделают. А если мне пойти своею силою на великую их силу, то сколько там падет мертвых? И кто знает, чей будет верх? Если Бог даст, и мы возьмем верх, то сколько будет побито народу, и какая будет из этого польза? Никоновский список, том 3, страница 177. Эти слова вполне очерчивают характер литовского князя. 5 дней стояли немцы под Изборском, и вдруг отступили, пожегши пороки и города свои, не зная, что в Изборске воды не было, и что он потому не мог долго держаться. После этого псковичи приняли много труда, уговаривая князя Олгерда креститься и сесть у них в Пскове на княжение. Олгерд отвечал: «Я уже крещен, я уже христианин, в другой раз креститься не хочу и садиться у вас на княжение не хочу». Он согласился только на то, чтобы сын его Андрей крестился и остался княжить в Пскове. Но, уезжая из Пскова, Олгерд и Кейстут истребили в Псковской области хлеб и травы, так что зимою у жителей пало много лошадей и скота от бескормицы. Тогда псковичи, видя, что помощи нет ниоткуда, помирились с Новгородом. Иначе рассказывает дело новгородский летописец. В начале войны, по его словам, псковские послы приехали в Новгород с поклоном. «Идет на нас рать немецкая», — говорили они. «Кланяемся вам, господам своим, обороните нас». Новгородцы немедленно немало запечатали все общины и выступили в поход, кто в Великую Пятницу, а кто в субботу. Общины все попечатав, думаем, что здесь под именем общин должно разуметь все общественное, казенное, здание, архив, деньги. Но когда они дошли до села Мелитово, приехали опять послы псковские и объявили: «Кланяемся вам, рати на нас нет. Пришли немцы, но они ставят город на рубеже, на своей земле». Новгородцы сначала хотели продолжать путь, но потом послушались просьбы послов и возвратились домой.